Глава 20. Записка. Дерзай, ты станешь тем, кем ты желаешь быть. А нет, оставайся среди слуг, недостойных коснуться пальцев фортуны. Шекспир. 12-я ночь. Когда столы были убраны, капеллан, потому ли что Квентин пришелся ему по сердцу, или потому что он хотел выведать у него подробности его утреннего приключения, пригласил юношу в отдельную комнату, выходившую окнами в сад. Заметив, что гость то и дело поглядывает в окно, он предложил ему пройтись по саду и полюбоваться редкими чужеземными растениями, которыми епископ украсил свои цветники. Квентин отказался, не желая, как он объяснил, быть навязчивым, и рассказал капеллану о замечании, сделанном ему поутру. «Да-да», — с улыбкой сказал капеллан, — «в прежнее время посторонним действительно был запрещен вход в сад его преосвященства. Но это было очень давно, когда наш преподобный отец был еще молодым красавцем-прелатом лет 30, и когда многие прекрасные дамы приезжали в его замок за духовным утешением». «Понятно», — добавил он с улыбкой, не то скромно, не то лукаво опуская глаза, «что прекрасным кающимся грешницам, помещавшимся обыкновенно в покоях, ныне занимаемых почтенной канониссой, необходимо было где-нибудь дышать чистым воздухом, не подвергаясь риску встретить посторонних. Но в последние годы это запрещение, хотя и не было снято формально, как-то само собой потеряло прежнюю силу, и в настоящее время, если еще и существует, то разве только в воображении этого выжившего из ума старика церемонии мейстера. Хотите, спустимся в сад вместе и посмотрим, гуляет ли там кто-нибудь?» Для Квентина ничего не могло быть приятнее возможности свободного доступа в сад, где он надеялся, если судьба будет по-прежнему благоприятствовать ему, либо встретить, либо хоть издали увидеть предмет своей любви в окне или на балконе какой-нибудь башенки, как это случилось в гостинице «Лилия» и в «Дофиновой башне» в замке Плесси. Где бы ни жила Изабелла, ей везде суждено было быть волшебницей башни, так ему казалось. Когда Квентин и его новый знакомый сошли в сад, то капеллан напоминал философа, вполне отдавшегося земным помыслам о мирских делах, тогда как взгляд Дорварда, оторвавшись от земли, то и дело устремлялся ввысь. И если он не изучал небо, подобно астрологу, то, во всяком случае, внимательно осматривал все балконы, окна и особенно башенки, выступавшие по всему внутреннему фасаду старинного здания, словно он отыскивал там свое любимое созвездие. Углубившись в это занятие, влюбленный юноша с полнейшим равнодушием слушал, если он вообще что-нибудь слышал, подробное перечисление всех редких растений, трав и кустов, на которые указывал ему его почтенный спутник. Одна трава, по его словам, была превосходным лечебным средством, другая придавала прекрасный вкус супу, а третья, самая удивительная, была замечательна только своей редкостью. Квентин должен был делать вид, что слушает своего собеседника, а это было не так-то легко, и бедный юноша в душе посылал к черту и назойливого натуралиста, и все растительное царство с ним вместе. Наконец его выручил звон колокола, призывавший капеллана к исполнению его служебных обязанностей. Прежде чем проститься со своим молодым другом, преподобный отец еще довольно долго рассыпался в ненужных извинениях и закончил свою речь приятным уверением, что гость может без помехи гулять по саду хоть до самого ужина. «Здесь я всегда готовлю свои проповеди», — добавил он, — «потому что это одно из самых уединенных мест в замке. Вот и сейчас мне предстоит сказать маленькое поучение в нашей домашней часовне, и если вы захотите сделать мне честь, говорят, я обладаю некоторым даром слова, впрочем, в том не моя заслуга, и слава принадлежит не мне». Квентин извинился, что не может воспользоваться этим любезным приглашением, сославшись на сильную головную боль. «Лучшим средством от нее был для него чистый воздух», — сказал он. Наконец, добродушный священник оставил его одного. Мы можем сказать с уверенностью, что от внимательного исследования Квентина, когда он остался один и мог заняться им на свободе, не ускользнуло ни одно окно, ни одна щелочка, особенно по соседству с маленькой дверкой, куда Марта впустила Гайроддина и где, как думал молодой человек, находилось помещение графинь. Но время шло, а в саду не оказалось ничего такого, что могло бы подтвердить или опровергнуть сообщение цыгана. Наконец стало смеркаться, и Квентин, сам не зная почему, подумал, что его продолжительная прогулка по саду может вызвать неудовольствие и даже, пожалуй, показаться подозрительной. Твердо решив уйти, он хотел пройтись в последний раз мимо окон, имевших для него такую притягательную силу, как вдруг над самой его головой послышался какой-то слабый звук, словно кто-то осторожно кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Оглянувшись на этот звук с радостным изумлением, он увидел, как открылось окно, и женская рука уронила записку, которая упала у самой стены, на розмариновый куст. Осторожность, с которой записка была брошена, предписывала ему, конечно, строгое соблюдение тайны. Сад, как мы уже говорили, с двух сторон примыкал к замку, таким образом в него выходило множество окон из жилых помещений. Но в нем было нечто вроде искусственного грота, который в числе прочих достопримечательностей показал Квентину услужливый капеллан. Схватив записку, спрятать ее на груди и броситься к этому спасительному убежищу было для влюбленного юноши делом одной минуты. Здесь он открыл драгоценное послание и, благословляя память добрых монахов Абербротика, благодаря которому он имел теперь возможность разобрать его содержание, стал читать. «Прочтите без свидетелей», — гласила первая строка записки, содержание которой мы здесь приводим. «То, что ваши глаза выразили мне слишком смело, мои, быть может, поняли слишком быстро. Но несправедливые преследования придают смелость жертве, и мне кажется, лучше вериться благородству одного, чем оставаться предметом искательства многих. Счастье свило себе гнездо на неприступной скале, но для смелых нет невозможного. Если вы готовы на все для той, которая многим рискует ради вас, приходите завтра на рассвете в этот сад с белым и голубым пером на шляпе. Но не ждите дальнейших разъяснений. Созвездия, говорят, предрекли вам великую будущность и наделили вас благородной душой. Прощайте, будьте верны, смелы, решительны и не сомневайтесь в вашем счастье». В записку было вложено старинное кольцо с крупным алмазом, на котором был вырезан древний герб дома де Круа. Когда Квентин прочел эти строки, его охватил неудержимый восторг. Радость и гордость поднимали его до небес, и он тут же дал себе клятву добиться желанной цели или умереть. Тысячи препятствий, отделявших его от обожаемой им графини, не страшили его теперь. Он смотрел на них с презрением. Восторг его был так безграничен, и он так жаждал отдаться ему без помех, что одна мысль о возможности посторонних разговоров в ту минуту, когда он ни о чем не мог думать, кроме своей любви, приводила его в ужас. Поспешно вернувшись в замок и решительно отказавшись от ужина под предлогом все той же головной боли, он зажег светильник и отправился в отведенную ему комнату читать и перечитывать драгоценные послания и осыпать поцелуями не менее дорогое его сердцу кольцо. Но такое восторженное состояние не могло длиться очень долго. Вскоре влюбленного взяло раздумье. Одна навязчивая мысль не давала ему покоя, хотя он отгонял ее, считая неблагодарной и даже кощунственной. Мысль о том, что сделанное ему откровенное признание как-то не вязалось с той робкой стыдливостью, которую он в своем рыцарском обожании наделил образ графини Изабеллы. Но не успела подкрасться к нему эта ужасная мысль, как он постарался подавить ее, как задавил бы мерзкую шипящую змею, забравшуюся тайком на его ложе. Ему ли, счастливцу, ради которого она спустилась со своей высоты? Ему ли осуждать ее за ту снисходительность, без которой он не осмелился бы поднять на нее глаза? Да, наконец, разве самое ее звание и положение не давали ей в данном случае права нарушить общепринятый обычай, предписывающий женщине молчать и ждать от мужчины первого слова? Ко всем этим смелым и, по его мнению, неопровержимым доводам присоединялось, быть может, и еще одно тщеславное соображение, в котором он не смел сознаться даже себе самому, а именно, не оправдывают ли достоинство любимого человека поведение влюбленной дамы, слегка отступившей от правил приличия. И, наконец, он мог себе сказать, как Мальволио, что подобный пример можно найти в литературе. Молодой оруженосец, историю которого он недавно читал, был такой же безземельный бедняк, дворянин, как и сам Квентин, и однако благородная венгерская принцесса не задумалась дать ему более существенное доказательство своей любви, чем какая-то записка. Она сказала: «Рыцарь мой, душа моя, мой дорогой, я дам тебе 3 поцелуя, 500 гиней тебе вручу я». И затем эта правдивая история гласит устами самого венгерского короля: «Супружеству благодаря паж может превзойти царя». Таким образом, Квентин в конце концов благородно и великодушно примирился с поступком графини, сулившим ему такое великое счастье. Но едва это сомнение улеглось в его душе, как возникло другое, с которым справиться оказалось труднее. Насколько ему было известно, изменник Гайраддин пробыл у дам около 4 часов, и это обстоятельство, а также все разговоры цыгана о своем влиянии на судьбу молодого человека, навели Квентина на некоторые подозрения. Кто ему поручится, что история с запиской не была проделкой этого негодяя? А если так, то весьма возможно, что он пустил ее в ход для прикрытия какого-нибудь нового плана измены, что он задался, например, коварной целью выманить Изабеллу из замка епископа. Все это следовало хорошенько обдумать, ибо со времени наглого признания Гайраддина в измене Квентин чувствовал к нему непобедимое отвращение и был убежден, что ни одно дело, в котором примет участие этот негодяй, не может привести к добру. Все эти мысли носились в уме юноши, как черные тучи, омрачая чудную картину, которую ему рисовало воображение. Всю ночь он не сомкнул глаз. С первым лучом рассвета он был уже в саду, куда мог теперь ходить, когда ему вздумается, с пером условленного цвета на шляпе. Прошло 2 часа, но ничто не указывало на то, что присутствие его было замечено. Вдруг он услышал звук лютни. Вслед за тем распахнулось окно над той самой маленькой дверкой, в которую Марта впустила цыгана, и в нем, сияя юной красотой, показалась Изабелла. Заметив молодого шотландца, она приветливо и в то же время застенчиво кивнула ему головой, вся вспыхнула, когда он ответил ей глубоким выразительным поклоном, проворно захлопнула окно и исчезла. Самый яркий дневной свет не мог бы обнаружить правды с большей очевидностью. Подлинность записки была подтверждена. Теперь оставалось только терпеливо ждать, что последует дальше. Об этом прекрасный автор послания ни словом не заикнулся. Впрочем, можно было и подождать. Графине не грозила близкая опасность, она жила в прекрасно укрепленном замке, под защитой почтенного человека, которого все уважали и как светского государя, и как достойного прелата. У восторженного оруженосца не было никаких поводов пускать в ход свою рыцарскую отвагу. Все, что требовалось от него, это быть наготове и исполнять ее приказания, как только они станут известны ему. Но судьба заставила его действовать раньше, чем он ожидал. Вечером, на 4-е сутки по приезде в Шонвальд, Квентин распорядился отправить на утро ко двору Людовика последнего солдата из своего отряда с письмами к дяде и к лорду Кроуфорду, в которых он отказывался от службы французскому королю, ссылаясь на тайные инструкции, полученные от короля Гайраддином и чуть было не сделавшие его, Квентина, жертвой предательства. Он считал, что этого требует его честь и безопасность. Покончив с этим делом, Квентин лег в постель, упиваясь блаженными розовыми мечтами, которые обыкновенно витают над ложем влюбленных, когда они думают, что на их чувства отвечают взаимностью. Но сны Квентина, вначале как бы отражавшие те чудные грезы, под впечатлением которых он уснул, приняли вскоре мрачный характер. Он гулял с графиней Изабеллой по берегу тихого прозрачного озера, совершенно такого, как те, что служат лучшим украшением его родной родины. Он говорил ей о своей любви, словно между ними не существовало никаких преград, а она слушала его, краснея и улыбаясь. Она не могла слушать его иначе, раз она была автором письма, которое днем и ночью он носил у себя на груди. Но вдруг картина преобразилась. Лето сменилось зимой, тишина — бурей. Ветер бешено ревел, подгоняя разъяренные волны, как будто все демоны воздуха и воды сошлись и бьются за власть. Куда ни кидались влюбленные, ища спасения в бегстве, повсюду грозные волны преграждали им путь. Буря ревела все яростней, волны вздымались все выше. Ужас перед неминуемой гибелью охватил Квентина, и он проснулся. Сновидение исчезло, уступив место действительности. Но шум, которым, по всей вероятности, и был вызван этот страшный сон, продолжал раздаваться и наяву. Первым движением Квентина было сесть и прислушаться. Шум, который он слышал теперь, действительно походил на рев бури, но если это и была буря, то она была страшнее всех бурь, какие он когда-либо слышал в своих Грампиенских горах. Впрочем, не прошло и минуты, как он убедился, что то свирепствовала не разъяренная стихия, а разъяренная толпа. В один миг он был у окна, но в саду, куда оно выходило, все было спокойно и тихо. И только когда он успешно распахнул раму, ворвавшиеся в комнату гул и отдаленные крики убедили его, что замок осажден с наружного фасада, осажден, по-видимому, многочисленным и грозным неприятелем. Квентин бросился к оружию, проворно, насколько ему позволяли темнота и волнение, оделся и стал собирать доспехи, как вдруг в дверь его комнаты постучались. Квентин немного помедлил с ответом, но в следующую минуту легкая дверь затрещала, подалась, и в комнату ворвался Гайраддин, которого нетрудно было узнать в темноте по его своеобразному говору. В руках у него была склянка. Он поднес к ней фитиль и при вспыхнувшем на мгновение красном пламени вынул из-за пазухи и засветил маленький фонарик. «Ваша судьба теперь в ваших руках и зависит от вашей решимости», — сказал он вместо всякого приветствия. «Подлец!» — воскликнул Квентин. «Нас окружает измена, а где измена, там непременно и ты». «Да вы рехнулись», — сказал Гайраддин. «Я изменяю только тогда, когда мне это выгодно. Зачем же мне изменять вам, когда мне выгоднее вам служить? Послушайтесь хоть раз голоса рассудка, если вы на это способны, не то он прозвенит в ваших ушах погребальным колоколом. Жители Льежа восстали. Гильем де Лемарк со своей шайкой стоит во главе мятежников. Если бы у епископа даже и были средства обороны, он не мог бы устоять против ярости и численности врагов. Но средств нет почти никаких. Гибель неизбежна. Если хотите спасти графиню и ваши надежды, ступайте за мной ради той, которая прислала вам кольцо с вырезанными на нем тремя леопардами. «Веди. Для нее я готов на любую опасность», — воскликнул Квентин. «Я постараюсь так все уладить, что не будет никакой опасности», — сказал цыган, — «если только вы не станете впутываться в то, что вас не касается. И, в сущности, не все ли вам равно, кто кого прикончит? Епископ ли свое стадо или стадо своего пастыря? Ступайте за мной, досмотрите, будьте осторожны. Умерьте вашу храбрость и положитесь на мое благоразумие. Настало время отплатить вам мой долг. Вы женитесь на графине. Идите за мной». «Иду», — сказал Квентин, обнажая меч, «но знай, что в ту минуту, как у меня явится хоть тень подозрения в измене, твоя голова отскочит от туловища». Видя, что Квентин совершенно одет и вооружен, Цыган, ни слова не говоря, побежал вниз по лестнице и вскоре какими-то запутанными ходами вывел молодого человека в сад. Пока они были в замке, до них почти не доносилось шума снаружи, и кругом царил полный мрак. Но когда они вышли в сад, раздававшиеся с другой стороны замка шум и гвалт стали в 10 раз слышней. Можно было даже различить отдельные крики. «Льеш и вепрь! Льеш и вепрь!» — ревели осаждающие. «Пресвятая дева за государя-епископа!» Чуть слышно доносился ответный возглас застигнутых врасплох, растерявшихся защитников замка. Но, несмотря на воинственный характер Квентина, в этот раз битва не интересовала его. Он был весь поглощен одной мыслью — мыслью о страшной участи, грозившей Изабелле. Если она попадет в руки свирепого и беспутного разбойника, который в эту минуту, быть может, уже врывался в замок, он даже примирился с цыганом и принимал его помощь, как иной раз безнадежно больной принимает лекарство из рук заведомого шарлатана или невежды-знахаря. Он покорно шел следом за своим проводником, однако твердо решил уложить его на месте при первых же признаках измены. И Гайр-ад-Дин, должно быть, понимал, что жизнь его висит на волоске, ибо как только они вышли в сад, он бросил все свои кривлянья и прибаутки, как будто дал себе слово действовать осторожно и решительно. Подойдя к двери, которая вела в помещение дам, Гайр-ад-Дин тихонько стукнул, и на пороге тотчас же показались две женские фигуры, укутанные в черные шелковые покрывала, какие и поныне носят женщины в Нидерландах. Квентин предложил руку одной из них. Женщина, вся дрожа, поспешно подала ему свою, и так сильно оперлась на него, что, вероятно, немало затруднило бы бегство, будь она немного потяжелее. Цыган взял за руку другую женщину и пошел с нею вперед, прямо к калитке, выходившей в ров, где, как было известно Квентину, стояла лодка для переправы. Когда беглецы переправлялись через ров, до них донеслась издали целая буря торжествующих криков, возвещавших, по всей вероятности, о том, что замок был взят. Глубоко взволнованный этими криками, Квентин не мог удержаться и громко воскликнул: «Если бы вся моя кровь не была до капли отдана тому делу, которое я теперь исполняю, я сейчас же вернулся бы в замок, чтобы сражаться за доброго епископа, и заставил бы замолчать хоть одного из этих мерзавцев, которые живут разбоем и грабежом». Сказав это, Квентин почувствовал легкое пожатие руки, все еще опиравшейся на его руку, как будто его спутница хотела сказать, что здесь его защита нужнее, чем в Шонвальде. Между тем цыган тоже не выдержал и довольно громко пробормотал: «Вот это я называю настоящим христианским безумием. Хочет кинуться в самое пекло, когда любовь и счастье в бегстве. Вперед, вперед, и как можно скорее. Лошади ждут нас вон под теми ивами». «Но их только две», — сказал Квентин, разглядевший коней при свете месяца. «Все, что я мог достать, не возбуждая подозрений. Впрочем, больше нам и не нужно», — ответил цыган. «Вы вдвоем садитесь и скачете в Тонгр, пока дорога еще безопасна, а Марта побудет в наших шатрах. Мы ведь с ней старые знакомые. Она дочь нашего племени и жила у вас, пока нам это было нужно для наших целей». «Марта? Так это Марта?» — воскликнула с изумлением закутанная женщина, опиравшаяся на руку Квентина. «Да, Марта», — ответил Гайр-ад-Дин. «Простите мне эту маленькую хитрость, но я не посмел похитить у дикого вепря обеих графинь де Круа». «Подлец!» — воскликнул с гневом Квентин. «Впрочем, не все еще потеряно. Я возвращусь и спасу графиню Амелину». «Амелина здесь, возле тебя», — прошептал ему на ухо взволнованный голос, — «и благодарит тебя за свое спасение». «Как? Что я слышу?» — воскликнул Квентин, так невежливо вырвав свою руку, как никогда бы не позволил себе при других обстоятельствах, даже с женщиной самого низкого звания. «Значит, графиня Изабелла осталась в замке?» «Когда так, «Прощайте». Он повернулся, чтобы бежать назад, но Гайр-ад-Дин его удержал. «Постойте, постойте, что вы делаете? Вы идете на верную смерть. На какого же черта вы надели цвета старой тетки?» «Ну уж теперь никогда не поверю ни белым, ни голубым перьям. Да вы знаете ли, что и она очень богата, у нее много золота и драгоценных камней, и даже права на земли?» Говоря все это прерывающимся от волнения голосом, цыган старался удержать отбивавшегося от него Квентина, который, наконец, схватился за кинжал. «А когда так, убирайтесь ко всем чертям!» — крикнул цыган, выпуская его. Почувствовав себя свободным, шотландец, как ветер, понесся к замку. Тогда Гайр-ад-Дин, повернувшись к графине Амелине, которая от стыда, отчаяния и страха упала на землю почти без чувств, сказал: «Тут вышло маленькое недоразумение. Вставайте, графиня, и ступайте за мной. Даю вам слово, что я еще до рассвета найду вам мужа получше этого смазливого мальчишки. А мало будет одного, достану хоть 20». Графиня Амелина была настолько же пылка в своих увлечениях, насколько ветренна и слаба рассудком. Подобно многим другим, она еще кое-как справлялась с мелкими делами обыденной жизни, но в критические минуты, вроде настоящей, была способна только на бесплодные жалобы. Так и теперь она принялась плакать и бронить Гайр-ад-Дина, обзывая его мошенником, негодным рабом, обманщиком и убийцей. «Назовите меня цыганом», — хладнокровно отрезал тот, — «и этим будет все сказано». «Чудовище! Не ты ли уверял меня, что звезды предсказали наш союз? Не ты ли заставил меня написать ему это письмо? Ах, я несчастная!» — причитала бедная графиня. «Да они и устроили бы ваш союз, если бы обе стороны были согласны», — сказал Гайр-ад-Дин. «Но неужели вы думаете, что небесные созвездия могут кого-либо женить против воли? Меня сбили с толку ваши проклятые христианские нежности, ваши чертовы ленты да перья. А на деле-то оказалось, что молодчик предпочитает говядине телятинку. Ну вот и все. Вставайте же и ступайте за мной, да имейте в виду, я терпеть не могу слез и обмороков». «Я не сделаю ни шагу отсюда», — заявила упрямая графиня. «Беру небо в свидетели, что вы пойдете», — крикнул цыган. «Клянусь вам всем, во что когда-либо верили дураки, что я, не задумываясь, раздену вас до нога, привяжу к дереву и предоставлю вас собственной участи». «Ну, положим, этого я не допущу», — вмешалась Марта. «Ведь у меня тоже есть нож, и я владею им не хуже тебя. Она хоть и дура, но добрая женщина, и я не позволю ее обижать. Вставайте, сударыня, и пойдемте с нами. Вышла ошибка, но все-таки вы целы и невредимы, а это чего-нибудь да стоит. В этом замке многие, я думаю, отдали бы все свое состояние, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся». В эту минуту из Шонвальского замка донесся до них неистовый рев. Крики торжества сливались с воплями ужаса и отчаяния. «Слушайте», — сказал Гайр-ад-Дин графине Амелине, — «и будьте довольны, что ваш дребезжащий дисконт не принимает участия в этом концерте. Поверьте, относительно вас у меня самые честные намерения. Вот увидите, скоро звезды сдержат свое обещание и пошлют вам хорошего мужа». Как загнанный, измученный зверь, потерявший от ужаса голову, графиня Амелина беспомощно отдалась во власть своих проводников и позволила им вести себя, куда они хотели. Страх и волнение до такой степени ее обессилили, что достойная парочка, которая скорее тащила ее, чем вела, могла беседовать между собой безо всякой помехи, ибо бедная женщина хоть и слышала, но ни слова не понимала из их разговора. «Я всегда говорила, что это дурацкий план», — сказала Марта. «Вот если бы ты задумал женить его на молоденькой, тогда мы действительно могли бы рассчитывать на их благодарность и на верный приют в их замке. Но как можно было думать, чтобы такой красавец согласился жениться на этой старой дуре? — Риспа, — ответил Гайрадин, — ты так давно носишь христианское имя и так долго жила с этими дураками, что, видно, сама заразилась их глупостью. Посуди сама. Но могло ли мне прийти в голову, что для него имеют значение какие-нибудь несколько лет разницы, когда выгода этой женитьбы так очевидна? И, наконец, ведь ты и сама знаешь, что было бы гораздо труднее склонить на этот решительный шаг ту робкую красотку, чем эту тяжеловесную графиню, которая висит теперь у нас на руках, словно куль с зерном. К тому же молодчик мне пришелся по сердцу, и я хотел ему добра. Женить его на старухе значило устроить его будущность. Женить его на молодой значило натравить на него Делямарка, Бургундию, Францию и всех, кто хоть сколько-нибудь заинтересован в ее замужестве. А так как все богатство старухи заключается в золоте и драгоценностях, то уж, конечно, и нам перепала бы малая талика. Но тетива лопнула, стрела дала маху, значит, нечего и толковать об этом. А эту мы доставим бородатому. Как он нахлещется по своему обыкновению, так и не отличит старухи от молодой. Вперед, Риспа, не падай духом. Светлая звезда Альдебаран все еще светит детям пустыни.